и целовать всех солдат. Когда он подошел уже к последней шеренге, к нему, спеша выслужиться, подскочил сзади капрал Миронов. Начал воровать у него шпагу. Тут же подоспел и комендант Бередняков. Вдвоем они сорвали с Мировича нагрудный офицерский знак, скрутили ему руки. Бередняков приказал солдатам взять его под стражу. Туман уже совсем рассеялся, его словно и не было. Ярко светило утреннее солнце, и пригретые им весело перекликались птицы в садике у комендантского дома. Вскоре в крепость прибыл командир Смоленского полка Римский Корсаков в сопровождении секунд-майора Кудрявого. «Вот, господин полковник, с горечью сказал ему Мирович, может, вы живого Ивана Антоновича не видели? Так теперь на мертвого посмотрите. Он теперь не духом, а телом кланяется вам». Но полковник, ничего на то не сказав, прошел мимо, а меня повели под арест из показаний Мировича. Командир пунктуальный и аккуратный Римский-Корсаков по восстановлению полной тишины приказал выстроиться всем солдатам и караульной команде, и гарнизонной, и произвести перекличку. О результатах ее тут же составили протокол. В нем деловито подвели итоги. И хотя в караульной под предводительством Мировича команде действительно 38 человек точно действующих, а гарнизонной команды всего чинов 16 человек было, и всеми онами с обеих сторон во время того мятежа выпалено было патронов с пулями 124, но совсем тем ни одного человека раненого, а меньше еще убитого, ни в которой команде не имелось, что не иному приписать можно, как по части тогда чрезвычайно велико состоящему туману, по части ж, что фронтовая команда на высоком, гарнизонная же в низком и несколько покрытом месте состояли, а еще в ночной поре, когда люди от сна вставши, по большей части, может, не вовсе в настоящую память вошли. Итак, все обошлось благополучно, без потерь, если не считать одного убитого, о котором в протоколе даже не упоминали. Из письма Панина коменданту Бередникову от 6 июля 1764 года. «Репорт ваш от вчерашнего числа я сегодня перед полуднем получил исправно. Учиненное злодейство и измена на карауле в крепости вашей, находившегося Смоленского полку поручика Мировича, в спешке повысил его в чине, я с таким же удивлением в нем увидел, с каким совершенным удовольствием тут же нахожу вашего высокоблагородия и господ капитана Власева и поручика Чекина, оказанную присяжную верность к своей всемилостивейшей самодержице и к любезному отечеству, за что я первую должностью поставлю высочайшей мне вверенной по особливой комиссии над вами команды вас наивернейшим образом обнадежить высокомонаршую ея императорского величества милостью и награждением». Отдав необходимое распоряжение насчет содержания Мировича и арестованных солдат его команды под строжайшей охраной, Панин, уже подписав письмо, спохватился и сделал приписку постскриптум: «Мертвое тело безумного арестанта, по поводу которого произошло возмущение, имеете вы сего же числа в ночь с городским священником в крепости вашей предать земле, в церкви или в каком другом месте, где б не было солнечного зноя и теплоты. Нести же его в самой тишине нескольким из тех солдат, которые были у него в карауле». Приказ Панина выполнили без промедления.